Глава 6. Доминика. Я слышала разговор Тимура и Борисовны. Она наверняка сейчас мне звонит. И если я не отвечу, будет волноваться. Звонит на телефон, оставшийся в сумке, которую я бросила в летучем голландце. Надо попросить у кого-нибудь аппарат и позвонить ему. Пусть заберет сумку. Но чтобы выйти из спальни, надо одеться. Встаю и иду в душ. Там огромное зеркало от пола до потолка. Я рассматриваю себя и вспоминаю, как Тим облизывал вчера мою грудь. Внизу мгновенно становится мокро и горячо, а я смотрю на себя в зеркало. Когда Тим вышел из гардеробной, я еле сдержалась, чтобы не ахнуть. Он был совсем как те миллиардеры в дорогих журналах и американских фильмах. Красивый, пахнущий, одетый, будто как раз собирается на обложку такого журнала. Я, наверное, слишком жадно его рассматривала, потому что он вдруг изменился в лице, подошел ко мне и вынул свой член. Не знаю, когда я привыкну к его размеру, но он меня обезоруживает и подчиняет. У него гладкий ствол, перетянутый венами и заканчивающийся рельефно вылепленной головкой, тоже гладкой, будто шелковой. Трогаю губу и улыбаюсь. Мне понравился член Тима. Понравился его вкус. Он пряный и терпкий. И понравилось ласкать его ртом, пока он не захотел войти сам глубже. Хорошо, что это было недолго, а то я чуть не задохнулась. Это был мой первый минет в жизни. Наверное, в глазах Тимура я выгляжу совсем неловкой и нескладной, но он обещал сам меня всему научить. От одной этой мысли по позвоночнику пробегает дрожь. Я смотрю в зеркало и обхватываю одной рукой грудь, а другую опускаю вниз. Там следы Тима, его высохшая слюна и сперма. Он сначала трахал меня языком так, что я кричала, как ненормальная, а потом членом. Ноги начинают дрожать, внутри становится совсем горячо, и я раздвигаю складки, а потом провожу между ними двумя пальцами. Вспоминаю, как это делал Тимур. На складе руками, в своей спальне языком. Представляю его и зажмуриваюсь. Снизу поднимается горячая волна, скручивается в животе, ползет выше. Хватаю себя за сосок. Потом снова скольжу пальцами вниз, и мне кажется, что он рядом. Я слышу его запах, его дыхание. В ушах стучат молоточки. Сердце колотится, как бешеное. Но все равно не хватает его укусов, поцелуев, от которых пробивает, как от ударов электрошокером. Не хватает его тела, к которому так приятно прижиматься и чувствовать каменную твердость мышц. К сожалению, я слишком хорошо знаю свое тело, чтобы это длилось дольше. Зажмуриваюсь и представляю Тима, когда он кончал сегодня мне на грудь. В идеально сидящем костюме, с расстегнутой ширинкой и запрокинутой головой. Воображаемый Талеров несколько раз передергивает рукой по стволу. Оттуда выстреливают белесые струи. Во рту появляется привкус спермы, чуть солоноватая, похожая на смесь белка с морской водой. Между ногами начинает пульсировать. А свожу ноги и хватаю за стену, чтобы не рухнуть на кафельный пол. Ноги дрожат и отказываются держать. Я сползаю по стене, продолжая вдавливать пальцы в промежность. Тяжело дышу, между ног пульсирует. Жгут в животе сворачивается узлом. Мне мало. Я хочу Тима. Хочу, чтобы во мне снова оказался его член. Уверена, в этот раз больно не будет. А если и будет, все равно. Слишком сильное желание ощутить в себе его твердость. переваливаюсь на колени и упираюсь лбом в холодную гладкую стену. Теперь я не просто люблю тебя, Тим Талер. Теперь я тебя хочу. Сажусь за руль и непроизвольно смотрю на окно спальни. Штора задернута. Спит? Завожу двигатель, а сам вспоминаю, как Ника смотрела на меня снизу вверх, аккуратно обхватывая пухлыми губками головку стоящего колом члена. Как слизывала с уголка губ каплю спермы, как гладила пах и обещала всему научиться. Кривлюсь в ухмылке. «Приплыл ты, Талер. Походу, нехило так приплыл». Выруливаю со двора и набираю упыря. «Ты — черный и японец. В 12 на базе. Я к Саркису, потом в офис, потом к вам». «Талер, слышь, тебя Нарик ищет. Он там уже на говно сошел», — хмыкает упырь. «Кто стучится, тому и открывают». Глубокомысленно изрекаю, упырь ржет. Отключаюсь и сразу вижу вызов. «Нарик». «Что-то рано он просек». Отвечаю нехотя. «Чего тебе?» «Быкуешь, Талер?» Истерит. «Прав, упырь, точно в говно. Ты мой товар увел». «Хватит жрать эту дрянь, Витя!» Стараюсь придать голосу максимум сердечности. Душой не кривлю. Я правда на дух не приношу наркоманов. Завалят тебя с таким подходом. А мы с ребятами вчера у Саркиса были. Не веришь? Спроси у него». «Отвечаешь, Талер?» Я даже телефон от уха отодвигаю. «Ну как баба, честное слово. Иди нахуй, Нарик! Достал!» Отключаюсь, снова звонит. «Клюнул, отлично!» «Талер, это для Шерхана стволы! Мне пиздец, если я их до завтра не найду!» «Тебе по-любому пиздец, просто ты об этом не знаешь!» Но вслух говорю другое. «Не пизди, Витя! Шерхану с тобой поссать на 1 гектаре западло! Не то, что сделку заключать!» «Я тут буфер! Это для него стволы! Просто чтобы напрямую не тянуть! Он их через меня провез!» «Слушай, Тим, я их выкуплю! Давай встретимся, перетрем, а?» «Сегодня вечером я буду у Саркиса!» Отвечаю опять же нехотя. «Во сколько?» Смотрю на часы, прикидываю. «К 11 точно успеем». «К 11 приезжай». Отключаюсь. Дальше номер набираю по памяти. Такие контакты держат телефонные книги только смертники. «Шерхан, это я. Он клюнул. Саркис согласен перекупить». «Да. Сегодня в 11 в Голландце». И выдыхаю. Все. Нет больше Саркиса. Если бы я умел, я бы сейчас улыбался. Тимур. Подъезжаю к Голландцу рано. Охранник заспанный, удивленный. Вам кого? Вещи свои девушка моя вчера здесь оставила. Забрать хочу. Иду следом. Охранник ведет меня в комнату для персонала. Я объяснил, что за девушка. Сумка на стуле, платье висит в шкафчике на плечиках. Я беру его в руки и зависаю. Ее запах. Платье легкое, воздушное, в мелких ромбах, дешевое. Но я представляю Веронику в этом платье. Девочка, которая пришла подработать на 1 вечер и которую продали как проститутку. Сжимаю плечики, чтобы не начать уже сейчас все тут крушить. Позже. После 11. Сумка достойна максимум ближайшей помойки. Открываю. Телефон, зарядное устройство, кошелек, ключи, блеск для губ и тушь для ресниц. И лифчик. «Друг, лежи, не вставай. Подожди хотя бы до обеда. Все бывает в первый раз. Вот и я с членом заговорил. Лифчик отправляется в мусорное ведро. Размер я знаю и без него. Запомнил. Телефон не включается. Сдох. Адрес Ники я еще с утра вбил в навигатор. Только иду на выход. Звонок. Успел, гаденыш, набрать хозяина. «Ну, здравствуй, Тимур Демьянович». Молчу. «Что молчишь?» «Тебя слушаю, Саркис Ваграмович». «Говорят, ты вчера увез кое-что из моего клуба». «Не кое-что, а кое-кого», поправляю. «Что тебе не принадлежало», добавляет с нажимом. «Нехорошо, Тимур Демьянович, надо бы вернуть девочку». «Тебе она тоже не принадлежала, Саркис». «Продолжаю». Заебался играть вежливого мальчика. «А ты ее на аукцион выставил. Нехорошо». «Это наша девочка, Тимур». Саркис, видимо, тоже заебался. «Вчера за нее торг до полтинника дошел. Мои друзья ее купили. На двоих. Ты лучше верни. Или хочешь, сам заплати. Только с неустойкой. Сотку за то, что друзей моих обидел». «Ты ошибся, Саркис». Снова поправляю. «Это моя девочка. И она уже не девочка. Так что отвали вместе с друзьями». Бросаю телефон на сиденье и сжимаю руль. «Сука. 50 тысяч долларов за Веронику». Представил ее плачущую, кричащую, вырывающуюся из-под волосатого саркисового друга. Тот хватает ее за волосы и тянет обратно на себя. Второй пристраивается сзади, и они оба ее рвут. Съезжаю на обочину и сижу несколько минут, как ослепший. В глазах темно от ярости. Если их обоих не убудет в клубе сегодня, сам потом закопаю. А так... Боже, храни Шерхана. Квартиру Ники нахожу сразу. Осматриваюсь. Бедно и чисто. Тапочки с котами, чашка в сердечках. Девочка же. Хотя нет, хмыкаю под нос. Уже не девочка. Снизу получаю подтверждающий сигнал и поправляю ширинку. Жди, сначала на базу, потом домой. Открывая шкаф, так я и знал, вещей немного. Ничего не беру, хочу заехать за Никой, покормить ее в ресторане, а потом прошвырнуться по бутикам. Беру только то платье в ромбах, хочу посмотреть, как она в нем. И надо купить по дороге белье. Это очень простое. Французское кружево. Вот что должно прикрывать мою сладкую девочку. Те места, которые... В головах шумит. В обеих. Усилием воли подавляю возбуждение. Кровь мне нужна в моей верхней части. Для мозга полно работы. Бегло осматриваю шкафы, полки. Нахожу паспорт и облегченно выдыхаю. Есть 18. Вероника Ланина. Она сказала мне правду. Моя сладкая. Кладу паспорт на место и ухожу. Нике незачем знать, что я здесь был. Я просто должен был проверить. Сначала в офис, потом на базу. Утрясаю мелкие детали, еще раз все проходим по кругу. И, наконец-то, еду домой. На заднем сиденье 4 пакета Нина Ричи. Скупил коллекции. Пока представлял Нику в белье, впору было самому идти в примерочную, чтобы передернуть. Зато девок повеселил. Они ж не слепые. Бугор на паху кружевным трусами не прикроешь. Одна чуть ли не открытым текстом предложила помощь. Губы там с подкачкой, так что справилась бы сразу. Сказала, что гланды ей еще в детстве удалили. Горло теперь редко болит. И улыбалась улыбкой блядской. До вчерашнего вечера я бы не думал даже, завел в примерочную, поставил на колени и засадил бы, чтобы носом мне в пах уперлось. А теперь чуть не стошнило. Не хочу. Хочу свое. Взлетаю с пакетами наверх, вхожу в спальню. Ника сидит в кресле, подвернув ногу и листает журнал. На ней моя футболка. И когда я ее вижу, внутри начинают выстреливать салюты. Моя девочка. В моей спальне. В моей одежде. Круче этого, разве что кончить в Нику. Она откладывает журнал, подходит, и я притягиваю ее к себе, кусая за шею, а потом за плечо. Скучала, сладкая. Потягивается на носочки, обнимает пальчиками затылок, трогает губами губы и шепчет. «Скучала. А ты?» Беру ее руку и кладу на стояк. Она улыбается мне в губы. И я, блядь, дурею, а потом отстраняюсь, чтобы банально не кончить штаны, как обдрачившийся подросток. Вытряхиваю на кровать содержимое пакетов и выбираю комплект из черного и бежевого кружева. Бежевое, ясное дело, чтобы все было на виду. «Надень!» Протягиваю ей, выходит сипло. Голос сел непонятно почему. «Тим!» — округляет глаза. «Оно же совсем прозрачное. Наверное, у меня вид недоговороспособный, потому что замолкает и поворачивается в сторону ванной. Хватаю за руку, останавливая. «Нет!» Вместо слов отдельные звуки вырываются. «При мне надевай!» Молча разглядывает меня, а затем берется обеими руками за низ футболки и медленно тянет вверх.